Артём Каменистый. Запретный мир. Книга вторая. Сердце мира. Пролог. Секретный аэродром было невероятно трудно заметить даже с самого минимального расстояния. Собственно говоря, единственный пассажир небольшого винтового самолета не видел его, пока шасси не коснулись грязной бетонки взлетной полосы. В свое время военные строители, ныне распавшиеся державы, на совесть позаботились о маскировке этого объекта. Все сооружения гармонично вписывались в ландшафт окружающей местности, переплетаясь с нетронутыми островками густой тайги. Бетонное покрытие взлетных и рулежных полос густо разукрашивали темно-зеленые разводы. С воздуха эти грязные кляксы создавали полную иллюзию хвойных зарослей. Некогда строго засекреченный резервный аэродром ныне находился в полном запустении. Огромные ангары чернили дырами проломов, приземистые здания различных служб стояли без стекол, мертвыми, грязными коробками. Повсюду ржавели остатки антенно-мачтового хозяйства и коммуникаций. Таежная дорога давно пришла в окончательную негодность. При уходе военные взорвали за собой мосты на нескольких речушках, а остальное довершила суровая природа. Местные охотники повадились в зимнюю пору наведываться сюда на мощных снегоходах и уже растащили все, что могло представлять для них хоть какую-нибудь ценность. Объект, прежде являвшийся важным элементом системы обороны сильного государства, был мертв. Самолет стремительно несся по бетонным плитам, ощутимо подергиваясь на стыках. Накануне специально доставленная команда солдат расчистила накопившийся за годы запустения мусор, но о ремонте покрытия не могло быть и речи. Впрочем, даже нынешнее состояние полосы вполне позволяло принимать машины гораздо более мощные, чем этот двухмоторный малыш, ведь ее делали в расчете на тяжелые бомбардировщики. Взревели двигатели, переключившись на реверс. Скорость резко спала, пилот повернул усмиренный аэроплан в сторону диспетчерской башни и объехал здание, открыв панораму склада горюче-смазочных материалов. Сами по себе огромные тысячекубовые емкости странно выглядели на фоне тайги, но то, что сейчас находилось рядом с ними, смотрелось бы противоестественно на любом фоне, будь то джунгли или антарктический ледник. На бетонированной площадке стояла летающая тарелка. Егоров видел довольно много не очень качественных фотографий и одну короткую, размытую видеозапись, но они не смогли передать и капли очарования от внеземного объекта, какое он сейчас ощутил. Полковник не знал принципов действия этой техники, ее тактико-технических данных, но понял сразу, перед ним, несомненно, военный высокоскоростной аппарат. Хищно обтекаемые обводы корпуса буквально кричали об этом. Летчик остановил самолет в сотни метров от корабля пришельцев. Он даже не смотрел в его сторону. У пилота были полностью атрофированы любопытство и чувство удивления. При его работе они, мягко говоря, не поощрялись. Более того, иногда грозили серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Полковник поправил галстук, он все же довольно сильно волновался, но дверь открыл твердой рукой и уверенным шагом направился к летающей тарелке. Навстречу показалась другая фигура, одетая весьма странно. Темный деловой костюм немногим отличался от одежды Егорова. Да и внешностью незнакомец более походил на классического араба, чем на пришельца с другой планеты. В неисправимых мозгах бывшего чекиста немедленно зародилась мысль о хитрой провокации исламских террористов. Хотя разум прекрасно понимал, это уж слишком. Одно подсоединение к закрытым линиям правительственной связи не менее удивительно, чем необычная техника и другие странные фокусы. Будь мусульмане способны на такие фантастические операции, то уже давно бы владели всем миром. Два разумных создания остановились друг перед другом и обменялись оценивающими взглядами. Егоров неловко сглотнул, ситуация казалась несколько нелепой. Он не так все это себе представлял, но голос не дрогнул. «От имени жителей Земли приветствую вас на нашей планете!» «Благодарю!» — вежливым голосом, почти без акцента, ответил пришелец. «Я тоже рад, что мы наконец встретились лично. Как вас можно называть?» «Полковник Егоров». «Хорошо. Насколько мне известно, начальная часть вашего имени означает местное воинское звание?» «Да». «Меня можете называть капитан Шергер. Первое слово – примерный перевод на ваше понятие моего статуса. Наше знакомство теперь можно назвать состоявшимся. Если желаете, сожмем друг другу кисти. Мне известно о ваших обычаях». Не выказывая колебаний, Егоров протянул руку. Ладонь инопланетянина оказалась теплой и сухой. Пожатие вышло мягким, осторожным. «Вы совсем не отличаетесь от нас», — не сдержался полковник. «Ваши выводы не совсем верны. Они основываются на неполной информации», — возразил Шергер. «Наша цивилизация включает в себя несколько рас, относящихся к трем ветвям. Вид некоторых из них может вызвать у вас сильный психологический дискомфорт. Поэтому для первого разговора прислали именно меня, снабдив вполне земной одеждой. Температура моего тела на 0,3 градуса выше, чем у среднего представителя вашей цивилизации. Мизинцы ног практически полностью атрофированы. Но более заметных отличий между нами нет. Я могу даже иметь жизнеспособное потомство от земных женщин. Если вам удобнее вести общение с более экзотическими представителями нашей цивилизации, то это довольно несложно организовать». «Нет», — Егоров отрицательно покачал головой. «Вы вполне нас устраиваете. Давайте, пожалуй, перейдем сразу к делу. Согласно предварительной договоренности, мы подготовили эту встречу без каких-либо ловушек и лишних свидетелей. Сразу подчеркну, у нас сложилось неприятное впечатление, будто ваш интерес к Земле не вполне альтруистический. Нам хотелось хотя бы в общих чертах знать ваши замыслы, и очень настораживает столь негласный контакт». «Простите», — усмехнулся Шергер. «У моего государства нет по отношению к вашей планете никаких серьезных корыстных замыслов. Нас никогда здесь ничего не интересовало. Коммерческие запасы минерального сырья отсутствуют. Единственная пригодная для жизни планета занята вами. Да и никто не станет в здравом уме колонизировать самую окраину галактики. А на тайных переговорах настояла ваша сторона. Нам совершенно все равно, с кем общаться. Просто вопросы, нас интересующие, вполне может решить небольшое количество людей, обладающих властью». «Но что вам тогда здесь надо? Ваши корабли мы замечаем вот уже несколько десятилетий. Они сводят с ума системы противовоздушной обороны, атакуют наши средства перехвата, похищают людей, оставляют немыслимые круги на полях». «Это мало похоже на полное отсутствие интереса. «Мне совершенно незачем вас обманывать. По закону империи агрессия против аборигенов неразвитых планет считается серьезным преступлением. Никто не пойдет на это без всякой выгоды. Да, наши корабли в течение последних тысячелетий не раз посещали этот район. Около столетия назад в вашей системе была основана специальная станция наблюдения. Ее задача – следить за окружающим пространством. Дело в том, что на области галактики, расположенной вблизи края ее диска, часто нападают странные создания – эрмины. Это страшное бедствие. Они буквально пожирают звезды. В случае их успешной атаки можно потерять несколько светил, а вместе с ними и населенные планеты. Из-за них нам приходится постоянно держать на страже колоссальные силы флота и множество автономных наблюдательных станций. Но при этом возникают разные дополнительные проблемы, связанные с отрывом персонала от цивилизованных мест. Если военные корабли непременно заняты на патрулировании, где постоянно меняется обстановка и возникают всевозможные неожиданные ситуации, которыми так богат космос, то на стационарных станциях царит скука. Делать там абсолютно нечего, если не считать отражение очередного нападения эрминов, но это невероятно редкое явление для отдельного поста. Вот и придумывает персонал себе различные нестандартные развлечения. А здесь их даже искать не требуется. Под боком густонаселенная планета с мощной биосферой. Трудно не удержаться от ее посещения в свободное от вахты время. Кто-то пугает военных, другие охотятся на животных, ловят рыбу, собирают сувениры. Рисуют картины на злаковых полях, заводят тесные знакомства с вашими красивыми женщинами, причем их согласием могут даже не поинтересоваться. Подобные действия являются нарушением инструкций, а иногда и закона, но в этих краях на подобные шалости смотрят сквозь пальцы. Таким образом, мы не планируем против вас никаких завоевательных замыслов, более того, защищаем Солнечную систему от страшных врагов всего живого. Надеюсь, вы не слишком обиделись на проделки наших скучающих наблюдателей. Я не могу сейчас вам на это ничего ответить. Егоров покачал головой. Мои полномочия сильно ограничены. Я лишь должен провести с вами предварительные переговоры. «Мы не намерены долго разговаривать», — в голосе Шергера прорезался металл. «Меня уполномочили передать вам наше предложение. Поверьте, ничего страшного оно в себе не несет. Это обычная торговая сделка, не угрожающая суверенитету вашей страны или планеты. Она может дать немалую выгоду. Вот, возьмите, пожалуйста, список того, что нам от вас сейчас требуется. Можете его просмотреть, только быстрее. Подробное его изучение займет много времени». Полковник взял тонкую пластиковую папку. Внутри оказалось несколько подшитых листов, густо покрытых текстом. Ему хватило всего минуты. Лицо Егорова вытянулось, он недоуменно пожал плечами. «Но зачем вам все это? Я еще могу понять ваш интерес к нашему продовольствию и семенам земных культур. Но ради бога, зачем вам нужны арбалеты или средневековые доспехи? А для чего высокоразвитой цивилизации могут потребоваться чертежи древней галеры, да еще и снабженные советами по сборке и управлению?» «Полковник Егоров, это наши проблемы. Ваша задача – в самый кратчайший срок доставить наш заказ своему руководству. Желательно, чтобы оно как можно быстрее приняло решение о возможности нашего сотрудничества. В случае задержки ответа или прямого отказа мы немедленно обратимся к другим странам или неправительственным структурам. Товар, который мы предлагаем, настолько для вас интересен, что своего покупателя обязательно найдет. Он уникален. А что вы предлагаете? Новые технологии? Ну зачем же? Любая технология – это прежде всего вещь в себе. Не всегда возможно сразу определить ее выгоды. А кроме того, запрещено передавать отсталым планетам высокое знание. Вот наш товар. Шергер протянул маленькую пластиковую коробку, осторожно ее открыл. Внутри в аккуратных гнездах лежали три маленькие пузырька с желтоватой жидкостью. Что это? Волшебный эликсир. Пришелец усмехнулся. Этот препарат необходимо ввести в кровеносную систему. Прием можно повторить через 7 месяцев. Действует лекарство весьма просто. В течение 3 месяцев биологически омолаживает организм, отматывая назад его возраст примерно на 2,5 ваших года. Регулярно принимая подобный эликсир, можно полностью остановить процесс старения и даже со временем вернуть свой возраст до зрелой молодости. Побочных действий у него нет, но вы можете испытать эти образцы. Результат будет удивительным. После приема в течение нескольких дней исчезают язвы желудка и кишечника, сглаживаются шрамы и заживают свежие раны, рассасываются неизлечимые раковые опухоли. Мы готовы поставлять вам 50 доз каждый месяц в обмен на своевременное выполнение наших заказов. А почему так мало? Препарат очень дорогой. Сырье для его изготовления добывается в единственном месте галактики. Синтезировать его невозможно. Поверьте, 600 доз в год – это невероятно хорошая цена. И я не думаю, что ваше руководство откажется от сотрудничества с нами. Егоров не сомневался. Его руководство будет согласно на что угодно ради этой невзрачной желтоватой жидкости. Товар пришельцев был воистину бесценен.